Глава 4. Сова вышла из сумрака, едва я переступил порог. Вспорхнула. На миг я почувствовал легкий укол когтей и устремилась на холодильник. «Может, тебе насест соорудить?» — спросил я, запирая дверь. Первый раз я увидел, как Ольга разговаривает. Клюв задергался, она выталкивала слова с явным усилием. Честно говоря, все равно не понимаю, как птица способна разговаривать, да еще и столь человеческим голосом. «Не надо. А то я примусь откладывать яйца». Видимо, это была попытка пошутить. «Если я обидел, извини. На всякий случай предупредил я. Я тоже пытаюсь снять неловкость». «Понимаю. Все нормально». Зарывшись в холодильник, я обнаружил там кое-что из закуски: сыр, колбаса, соленье. Интересно, как соотнесется 40-летний коньяк с малосольным огурцом? Наверное, они испытают взаимную неловкость, как я с Ольгой. Я достал сыр и колбасу. Лимонов нет, извини. Я понимал всю абсурдность приготовлений, но все же. Зато коньяк приличный. Сова молчала. Из отведенного под бар ящика стола я извлек бутылку Кутузова. «Доводилось пробовать?» «Наш ответ Наполеону». Сова издала смешок. «Нет, не пробовала». Абсурдность происходящего нарастала. Сполоснув два коньячных бокала, я поставил их на стол, с сомнением посмотрел на комок белых перьев, на кривой короткий клюв. «Ты не сможешь пить из бокала? Может быть, принести блюдечко?» «Отвернись». Я подчинился. За спиной послышался шорох крыльев. Потом легкое неприятное шипение, напоминающее то ли разбуженную змею, то ли подтекающий из баллона газ. «Ольга, извини, но я обернулся. Совы больше не было». Да, я ожидал чего-то подобного. Надеялся, что ей позволено хоть иногда принимать человеческий облик, и мысленно нарисовал портрет Ольги, заточенной в птичье тело женщины, помнящей еще восстание декабристов. Почему-то представлялась княжна Лопухина, убегающая с бала. Только постарше, посерьезнее, с мудростью в глазах, чуть осунувшаяся. А на табуретке сидела молодая, внешне совсем молодая женщина, лет 25. Коротко по-мужски стриженная, щеки грязные, словно из пожара выбралась. Красивая, и черты лица аристократически тонкие. Но эта гарь, грубая уродливая стрижка, одежда шокировала окончательно. Грязные армейские штаны образчика 40-х годов, расстегнутый ватник, под ним серая от грязи гимнастерка. Ноги босые. «Красивая?» — спросила женщина. «Все-таки да», — ответил я. «Свет и тьма, почему ты так выглядишь?» «Последний раз я принимала человеческий облик 55 лет назад». Я кивнул. «Понимаю. Тебя использовали во время войны? Меня используют во время всех войн». Ольга мило улыбнулась. «Во время серьезных войн. В иное время мне запрещено принимать человеческий облик». «Сейчас войны нет. Значит, будет». На этот раз она не улыбалась. Я сдержал проклятие, лишь сделал знак отрицания беды. «Хочешь принять душ?» «С удовольствием». «Женской одежды у меня нет. Джинсы и рубашка устроит?» Она кивнула. Поднялась, неловко, смешно поведя руками, с удивлением посмотрела на свои босые ноги. И пошла в ванную, как будто не в первый раз принимала у меня душ. Я кинулся в спальню. Вряд ли у нее много времени. Джинсы старые, зато на размер поменьше, чем ношу сейчас. Все равно велики будут. Рубашка? Нет. Лучше тонкий свитер. Белье? Да. Три раза да. «Антон!» Я сгреб одежду в кучу, подцепил чистое полотенце и бросился обратно. Дверь в ванную была открыта. «Что у тебя за краны?» «Импортные, шаровые. Сейчас». Я вошел. Ольга стояла в ванне, спиной ко мне, обнаженная, задумчиво поворачивала рычаг крана влево и вправо. «Вверх», — сказал я. «Поднимаешь вверх — это напор. Влево — холодная вода. Вправо — горячая». «Ясно. Спасибо». Она совершенно меня не стеснялась. Понятное дело, учитывая ее возраст и ранг, пусть даже бывший ранг. А вот я смутился. И от этого стал циничен. «Вот тряпки. Может быть, что-то подберешь. Если это нужно, конечно». «Спасибо, Антон». Ольга посмотрела на меня. «Не обращай внимания. Я 80 лет провела в птичьем теле. Большую часть времени в спячке. Но все равно мне хватило». Глаза у нее были глубокие, затягивающие, опасные глаза. «Я больше не воспринимаю себя ни человеком, ни иной, ни женщиной. Совы, впрочем, тоже. Так, злая, старая, бесполая дура, иногда способная говорить». Из душа ударила вода. Ольга медленно подняла руки, с наслаждением повернулась под тугими струями. «Смыть копоть для меня куда важнее, чем смущать симпатичного юношу». Проглотив юношу без всяких пререканий, я вышел из ванной. Покачал головой, взял коньяк, раскупорил бутылку. «По крайней мере, ясно одно. Она не оборотень. Оборотень не сохранил бы одежду на теле. Ольга — маг. Маг — женщина. Возраст около 200 лет. 80 лет назад была наказана лишением тела. Надежда на реабилитацию остается. Специалист по силовым взаимодействиям. Последний раз привлекалась к работе приблизительно 55 лет назад. Достаточно данных, чтобы поискать в компьютерной базе. К полным файлам у меня доступа нет, не тот уровень. Но, к счастью, высшее начальство и не подозревает, сколько информации может дать косвенный поиск. Конечно, если я и впрямь хочу выяснить личность Ольги». Разлив по бокалам коньяк, я стал ждать. Ольга вышла из ванны минут через 5, на ходу вытирая волосы полотенцем. Она надела мои джинсы и свитер. Нельзя сказать, что полностью преобразилась. И все же стала симпатичнее на порядок. «Спасибо, Антон. Ты не представляешь, какое это удовольствие». «Догадываюсь». «Догадываться мало». «Запах, Антон, запах гари. Я почти привыкла к нему за полвека». Ольга неловко села на табуретку. Вздохнула. «Это плохо, но я рада нынешнему кризису. Пусть даже меня не помилуют, но зато возможность вымыться». «Ты можешь оставаться в этом облике, Ольга. Я схожу и куплю нормальную одежду». «Не стоит. У меня лишь полчаса в день». Скомкав полотенце, Ольга бросила его на подоконник. Вздохнула. «Следующей возможности вымыться я могу и не дождаться. Так же, как возможности выпить коньяка. Твое здоровье, Антон. Твое здоровье». Коньяк был хорош. Я пригубил его с удовольствием, несмотря на полный сумбур в голове. А Ольга выпила залпом, поморщилась, но вежливо сообщила: «Неплохой». «Почему шеф не разрешает тебе принимать нормальный облик?» «Это не в его власти». «Ясно. значит, наказало ее не региональное бюро, а высшие чины. Я желаю тебе удачи, Ольга. Что бы ты ни совершила, уверен, что твоя вина давно искуплена». Женщина пожала плечами. «Хотела бы верить. Я понимаю, что легко вызываю сочувствие, но наказание справедливо. Впрочем, давай серьезно». «Давай». Ольга потянулась ко мне через стол. Сказала таинственным шепотом. «Скажу честно, мне надоело. У меня крепкие нервы, но так жить нельзя. Мой шанс выполнить миссию такой важности, что у руководства не будет выхода, кроме как помиловать меня». «Где взять такую миссию?» «Она уже есть и состоит из трех этапов. Мальчишка, мы защитим его и перетащим на сторону света. Вампирша, мы ее уничтожим». Тон у нее был уверенный, и я вдруг поверил Ольге. «Защитим и уничтожим. Без проблем». «Только это все мелочи, Антон. Тебе подобная акция поднимет уровень, но меня не спасет. Главное — девушка с черной воронкой». «Ей уже занимается Ольга. Меня, нас, от задания отстранили». «Ничего. Им не справиться». «Да?» — с иронией спросил я. «Не справится. Борис Игнатьевич — сильный маг. Но в иных областях». Ольга насмешливо прищурилась. «А я занималась прорывами инферно всю жизнь». «Вот почему война», — сообразил я. «Конечно. Таких выплесков ненависти в мирное время не бывает. Гаденыш Адольф, у него было много поклонников, но его спалили бы в первый же военный год. Вместе со всей Германией. У Сталина ситуация была иной. Чудовищно много обожания. Мощный щит». «Антон, я простая русская женщина». Мимолетная улыбка показала все отношение Ольги к слову «простая». «Всю последнюю войну занималась тем, что прикрывала врагов своей страны от проклятий. За одно лишь это я заслужила помилование. Веришь?» «Верю». Мне показалось, что она захмелела. «Сволочная работа. Всем нам приходится идти против человеческой природы, но заходить настолько далеко. Так вот, Антон, они не справятся, а я могу попробовать, хотя полной уверенности нет и у меня». «Ольга, если все так серьезно, ты должна подать рапорт». Женщина покачала головой, оправила мокрые волосы. «Не могу. Мне запрещено обращаться с кем-либо, кроме Бориса Игнатьевича и партнера по заданию. Ему я сказала все. Теперь могу лишь ждать и надеяться, что мне удастся справиться в самый последний момент». «А шеф этого не понимает?» «Думаю, что наоборот. Понимает». «Вот оно что», — прошептал я. «Мы были любовниками. Очень долго. И вдобавок друзьями, что встречается реже. Итак, Антон, сегодня решаем вопрос с мальчиком и психованной вампиршей. Завтра ждем. Ждем, пока не прорвется инферно. Согласен?» «Мне надо подумать, Ольга». «Славно. Думай. А сейчас мне пора. Отвернись».